14.05. Школьный двор оказался непривычно пустынен. И Лора с сожалением сообразила. И ведь правда, суббота. Асфальт разрисован цветными мелками и клеткой для классиков. Останина понуро побрела прочь. Эта тоска привела ее сюда. У тоски по любимому человеку нет представлений о днях недели и расписании. Она приходит без предупреждения и терзает без жалости. 3,5 месяца назад, спустя 2 недели после того, как Сева вышел из ее машины посреди дороги, она пришла сюда впервые. Стояла, сжав руками прутья забора, недавно окрашенного заново зеленой краской и еще пачкающего ладони. Потеки краски были липковатыми, а большие подсохшие капли — мягкими на ощупь и морщинились, стоило надавить пальцем посильнее. На территорию школы за приоткрытую калитку зайти она не осмеливалась, будто нечисть, не смеющая ступить на освещенный церковный двор. По ощущениям, именно так. И все бесконечные 14 минут у ограды Лора проклинала Севу Корнеева за то, что он появился и пошатнул ее уверенность в правильности принятого ею давным-давно решения не видеться с Алешей. Не в силах больше терпеть, Лора присела на корточки и сорвала один из поцеплячьих желтеньких одуванчиков. На сломе стебелька выступил белый млечный сок, липковатый. Это Лора тронула его кончиком пальца. Запахло весной. Но тут в глубине школьного здания пропел звонок, и сердце у нее оборвалось. Не оборачиваясь, она зашагала прочь, втянув голову в плечи, словно ожидая окрика, и к машине добралась почти бегом. Останина вернулась через день. Всему виной пассажир, попавшийся ей накануне. Она подобрала его в Кунцеве, у ворот кладбища. Шел дождь, и мужчина вымок. Его черный плащ с поднятым воротником поблескивал, а зонт с вывернутыми спицами он сунул в урну, прежде чем сесть в машину. Адрес свой мужчина вспомнил с трудом. На вид ему было едва за 40, худой, бледный, с крючковатым носом и затравленными глазами, прячущимися за забрызганными дождем стеклами очков с сильными диоптриями. Он покопался во внутреннем кармане плаща и вытащил оттуда плоскую фляжку. Сделал глоток. Лора не переносила, когда ее пассажиры принимались пить прямо в салоне. Но тут почувствовала: мужчине надо. Человеческое горе видно сразу. Оно, как кожная болезнь, покрывает тело целиком, перекидываясь и на движение, и на взгляд, и даже на одежду. Лора осторожно спросила, не может ли чем-то помочь. Мужчина снова отпил из фляжки. Тут уже ничем не помочь. Он ушел, а мы остались. Я остался. Я виноват перед ним. Не досмотрел. Думал, ничего страшного. Первая любовь с кем не бывает. Не досмотрел. Это был учитель. Классный руководитель девятиклассника, 3 дня назад спрыгнувшего с крыши. По радио говорили, припомнила Останина. Как всегда, оханье и сокрушенные качания головой. «Ну, кто бы мог подумать, никто такого не ожидал!» В таких случаях непременно начинают выяснять, кто был в состоянии предугадать, остановить надвигающуюся беду, где были родители. Учитель не спрашивал, где были родители. И Лора не спрашивала. Возможно, именно поэтому она вернулась к ограде школы, в которой учился ее Алеша. Она не видела его 6 лет. В их последнюю встречу он еще половину букв не выговаривал. Но узнала сразу, как только на спортивной площадке появилась подвижная невысокая фигурка — Он с одноклассниками выскочил поиграть в пинг-понг. Вылитый Глеб, только маленький. Сердце Лоры судорожно сжалось. Алёша выглядел здоровым. По крайней мере, кормила его Ирина Анатольевна хорошо. С облегчением подумалось о Станиной. У мальчика были встрепанные, как у воробушка, каштановые перья волос. Большой рот с пухлыми губами, громкий смех. В настольный теннис он играл не по годам, мастерски, и Лора почувствовала теплый прилив гордости и нежности. Это ее сын. Они не виделись столько лет. Но вот она смотрит на него и млеет от счастья. Вот все, на что она может рассчитывать. Любоваться им из-за школьной ограды. Вместо сетки стол перегораживала неструганная занозистая доска. Принимая подачу, Алёша дотянулся в прыжке. С резким хлопком отбил белый шарик ракеткой. Сделал шаг в сторону и, споткнувшись о корень громадного тополя и взмахнув обеими руками, растянулся на земле. Вернувшийся к нему мяч поскакал прочь и застрял на краю газона, а Лора в эту секунду уже готова была броситься к нему. Мысленно она ожидала, что вот-вот Алёша заплачет. Его большой отцовский рот изогнется, как это бывало прежде, стоило малышу упасть на асфальт во время прогулки. Это ведь тот самый человечек, родной, пахнущий котенком, которому она когда-то боялась подстригать ногти. Слишком уж крохотными были ручонки. Но Алёша вырос. Это Останина почувствовала, когда сын захохотал в ответ на шутку партнера, вскочил, отряхивая штаны и потирая зашибленную руку. Он давным-давно не плачет от падений. И этому его научила не мать, а бабушка. Но вместе с горечью подкатывало и облегчение. Значит, то, что она натворила, не так уж сильно сказалось на мальчике. Вот он, на вид совершенно спокойный и веселый, в окружении приятелей. Втайне она всегда боялась, что ее сын будет изгоем, стоит только кому-то прознать об истории, случившейся с его родителями. Но все свидетельствовало об обратном. Алёша в компании мальчишек, кажется, даже верховодил. И так она и стояла, едва сдерживая слезы, и глядя сквозь их неровное вздрагивающее стекло на сына. Со стороны она, должно быть, смотрелась очень странно, как помешанная, но ей было все равно. И тут краем глаза Останина заметила что-то знакомое. Движение, разворот плеч. У того мужчины, что легко спрыгнул со школьного крыльца и направился к зеленому столу. Лора присмотрелась внимательнее. На мужчине был синий рабочий комбинезон и белая рубашка, а волосы все так же эффектно волной отброшены со лба. Сомнений быть не могло. К ее сыну только что подошел Сева Корнеев. Оцепенев и не зная, как ей поступить, Лора до боли сжала прутья ограды и сверлила глазами обоих. Сева перебросился с мальчиком парой слов, причем было ясно, что они знакомы. Потом ловко поймал брошенную ему Алешиным партнером ракетку и занял место у стола. До конца перемены Лора не сводила с них глаз, теряясь в догадках и опасениях и не смея выпустить завитки с забора из рук. Иначе она непременно ринулась бы защищать сына от Севы и его намерений, оставшихся для нее тайной. Лишь после того, как звонок позвал школьников обратно, Сева остался во дворе один, укладывая ракетки в чехол. Лора рванулась через калитку и налетела на парня фурией. «Что ты здесь делаешь?» «А, вот и ты!» Сева ничуть не удивился и только радостно сощурился от яркого света. «Две недели продержалась. Надо же!» «Не смешно!» Лора грозно мотнула головой, давая понять, что время для шуток закончилось. «Объяснись! А не то я позову охрану и сообщу, что ты вьешься вокруг чужих детей с непонятно какими мотивами». «Фу, Лора, какие низкие мысли!» — надул губы Сева, поглядывая на нее лукаво. «Я тут работаю. А вот что ты здесь делаешь, это вопрос». «Как это? Работаешь?» — озадачилась она. Сева вместо ответа красноречиво подцепил бретели комбинезона пальцами. «Невероятно! Этот человек менял оболочки, словно хамелеон. И невозможно было сказать, в какой он смотрится выигрышнее всего. Правда в том, что и костюмы, и кожанка с джинсами, и рабочий комбинезон шли ему одинаково замечательно». Лора нахмурилась. «Да трудовик я! Устроился неделю назад. С такой текучкой, как в наших школах, я здесь почти сторожил. Знаешь, учитель труда, столярничанье, сварка». «Зачем?» «А почему бы и нет? Все лучше, чем по кустам отсиживаться». Сева кивнул в ту сторону, откуда Лора наблюдала за сыном. «Значит, он заметил ее намного раньше». В голове у Лоры мысли набегали, как морские волны, одна за другой, захлестом, и ни одну не удавалось додумать до конца. Она лишь чувствовала, что все пришло в движение, паническое волнение переполняло ее душу. «Это ведь все из-за Алеши?» Можно было и не озвучивать вопроса. Лимит совпадений Сева Корнеев давно уже превысил. «Оставь его в покое. И меня тоже. Зачем тебе мой сын?» «Мне?» «Незачем. Вопрос в том, почему он не нужен тебе?» — откликнулся Сева. И направился прочь по дорожке вокруг школы. Лора опешила, постояла немного и пустилась вдогонку. «Ты что, больной? Я рассказала тебе, кто я такая. Объяснила. Почему не могу с ним общаться? А ты заладил одно по одному, как попка». «Кто ты такая? Очень интересно», — Сева кивнул. «И кто же?» «Убийца!» Кажется, Лора переборщила. В тишине двора слово прозвучало оглушительно. Его наверняка было отчетливо слышно через распахнутые по случаю теплого майского дня окна классных комнат и кабинетов. Сева взял Лору за руку и потащил к открытой двери подсобки в торце здания, шепча на ходу: «Нечего так вопить! Красавица Виолетта, хозяйка кабинета химии на первом этаже, прекрасно слышит! И в меня втрескалась к тому же, так что не стоит давать пищу ее менделеевскому уму». Они вдвоем оказались в тесном пространстве подсобки, заставленным дворницкими метлами из красных прутьев, снеговыми лопатами, швабрами, щетками и ведрами, банками с краской, чистящими средствами и губками. На полу шагу было не ступить, чтобы не пережать один из кольцами свернутых резиновых шлангов для полива. Пахло цементом и удобрениями. Резко и холодно, и прямоугольник двери, ведущий на согретую солнцем улицу, казался порталом в другой мир. Там чирикали птицы и цвели цветы на клумбе. «Так что ты там твердила?» Сева резко развернул ее к себе, желая, чтобы Лора смотрела прямо ему в глаза. «Что ты убийца?» «Да», — выдохнула она. Это слово в его устах, относящееся к ней, звучало непривычно и больно. «Это правда». Безжалостно продолжал он. «Но ты с этим уже ничего не сделаешь. Факт есть факт. Это как война, ее не отменить. Но после войны заключают мирный договор, обмениваются пленными и начинают заново отстраивать города. Почему ты не строишь свой город, Лора? Почему он так много лет лежит в руинах, а ты не восстанавливаешь его и не переезжаешь, а только изо дня в день, из ночи в ночь бродишь среди обломков? Черт возьми, Лора, сколько можно прятать голову в песок? Ты носишься со своим ужасом, как с кладом. а правда в том, что ты так привыкла к терзаниям совести и к вечному наказанию, что избавиться от него тебе уже страшнее, чем продолжать переть на себе этот крест. Весь твой вид говорит: «Да, детки, я немало повидала, и у меня есть поводы быть такой депрессивной». Но правда в том, что только подростки так гордятся своими депрессиями. Взрослые люди умеют жить и принимать жизнь такой, какая она есть. А старые люди сдаются и смиряются. И когда ничего тебя уже не трогает по-настоящему, вот тогда накатывается старость. Ты еще не старая. «Вот уж спасибочки», — пробормотала Лора. Она не понимала, что происходит с Севой. Все это было, если судить по его виду, крайне важно и болезненно для него. «Со мной уже все кончено», — добавила она чуть слышно. Глаза Севы наливались грозовой тьмой. Он навис над ней настолько близко, что Лора видела, как, пульсируя, стремительно расширяются его зрачки. Она чувствовала запах его парфюма, древесного и бархатистого, так не сочетающегося с рабочим комбинезоном. «Нет, не кончено», — покачал он головой. «Ты не старая, ты живая, пока тебя трогает это». Он взял ее руку в свою и мучительно медленно провел ногтем большого пальца по коже запястья, улавливая грань между болью и ошеломительным, острым и неуместным желанием. Лора перестала дышать. «И это?» Другой рукой он провел вверх по ее позвоночнику, от самого ремня джинсов до шеи. И несмотря на то, что между его пальцами и ее телом была преграда свитера, Лора ощутила каждый миллиметр этого пути. «И это?» Отпустив ее запястье, Сева тронул пальцами ее губы, будто смазывал невидимую помаду. Лора поняла, что закрывает глаза и вся ждет еще чего-то. Смысл слов улетучивался. Неожиданно, необъяснимо. Вдруг все перевернулось. Но дальше ничего не произошло. Когда она распахнула глаза, ничего уже не понимающая, Сева стоял в шаге от нее, легонько облокотившись на полку. Его взгляд снова был синим и насмешливым, а на губах блуждала улыбка. Лора смутилась и рассердилась, и не знала, куда деть глаза. Их жгло и щипало. Надо было что-то сказать, но на ум не шло ни одного разумного слова. «Я лишь хочу донести до тебя мысль», как ни в чем не бывало, продолжил Сева, «что не нужно страдать, думая, что ничего не изменить. Прошлое свое ты не изменишь. Смирись, посмотри правде в глаза. Вылезь ты из песочницы. Не жди ничего. Но если тебе что-то нужно, делай сама или проси помощи. Только не сиди и не жди, пока все само утрясется. Не утрясется. Надо действовать, жить и решать. А еще не молчать, а говорить прямо». В голове у Лоры был такой сумбур, словно пролетел шторм. Обломки чувств, воспоминаний, желаний. Она побрела к двери, не зная, о чем еще говорить. Споткнулась о шланг и чуть не расшиблась. Но Корнеев был начеку. Он ловко поймал ее и поставил на ноги, предельно отстраненно и корректно, как незнакомку, падающую в автобусе от толчка. Останина снова в который раз уже показалась себе грузной, неповоротливой, неправильной. На пороге, на границе между полумраком и светом, она все-таки спохватилась. «Ты так и не объяснился. Зачем ты устроился в школу? Вряд ли быть трудовиком». «Из-за тебя», — Я же говорю, что с того дня, как мы встретились, я хочу тебе помочь. Считай, что здесь я ищу способ. Если бы способы вообще существовали. За то время, что прошло с первого ее появления на школьном дворе, Лора убедилась, что Алеша по-прежнему любит мечтать о космосе. На его школьном ранце были нарисованы тяжеловесные Юпитер и Сатурн в разноцветных кольцах. Это больно напоминало об игрушке, о 9 шариках, связанных крючком из цветной шерсти и подвешенных давным-давно на длинных нитях над его колыбелькой, когда он еще помещался в колыбельку. Шарики представляли собой солнечную систему, и Лора специально выбирала шерсть с люрексом, чтобы планеты таинственно поблескивали при свете ночника. Втайне она теперь надеялась, что рисунок на ранце — отголосок тех ее вечеров с сыном, что она хотя бы так продолжает длиться в своем ребенке. Но все вполне могло оказаться и по-другому. Лора копила свои новые знания об Алёше, как собирают вырезки из газет о любимой рок-звезде, не понимая, что даже если знаешь распорядок дня, любимое блюдо и любимую книгу, это не делает тебя хоть сколько-нибудь ближе. «Держись подальше от моего сына!» Уже без прежнего пыла по привычке наказала она. «Настолько же далеко, как ты сама?» «Сева!» Лора повысила голос, но на Корнеева это не произвело никакого впечатления. «Он нужен тебе, а ты нужна ему, и ты даже сделала несколько попыток. Я прав?» Но свекровь наверняка восприняла эту затею в штыки. Еще бы, конечно, она против. И теперь ты решила, что, может быть, она и права, что проще все оставить как есть. Неведомая фея крестная, присылающая мальчику подарки пару раз в год, куда предпочтительнее, чем откинувшаяся с зоны мать, убившая мужа и оставившая сына сиротой. Ведь так? «Да, нет, подарки Алёше она не присылала. Ирина Анатольевна запретила все, что может иметь хоть какое-то отношение. Намек на личность Лоры. В этом бывшая свекровь была непреклонна. В том единственном разговоре она называла вещи своими именами и, наконец, убедила Лору, что для всех будет лучше, если Алёша и Лора не возобновят общение». В ход для лучшей убедительности тогда шли даже угрозы, а от одного упоминания о полиции Останиной в ту пору становилось тошно. Слишком свежи были воспоминания о колонии. Тем более, что родительских прав ее лишили. Она для Алеши никто, чужой человек, даже незнакомый. Конечно, в прессе то и дело появляются истории о родителях, выкрадывающих своих детей друг у друга. Но Лора хотела хоть в чем-то быть хорошей, хоть немного, если это еще возможно. И она сломалась. С тех пор каждый месяц Лора исправно привозила конверт с деньгами и опускала его в почтовый ящик Ирины Анатольевны. Ей иногда даже снился этот ящик, его грязно-бордовая краска, блестящая скважина-замочка. Ирина Анатольевна врезала новый, после первого же оставленного Лорой конверта, острая зазубрина прорези для писем, об которую приятно до крови порезать палец, чтобы стало больно. Физически.